Начни с изучения начал. Принимай все явления как сон, размышляй о приходящей природе сознания. Противоядие само себя исчерпает. Природа пути заложена в Алайе. Вне медитации принимай все явления как иллюзорные. Упражняйся отдавать и получать попеременно, обрамив и то, и другое своим дыханием. Три объекта, три яда и три источника добродетели. Во всех действиях руководствуйся максимуме. Всегда начинай тренировку с себя. В этом мире, исполненном зла, обращай все препоны в вехи на пути к просветлению. Открой единственного виновника всех бед, размышляя о доброте всех существ. Пустота – нерушимая броня всего сущего. Посему принимаю иллюзорную видимость, как четыре каи. Наилучший метод – это четыре практики. Чтобы и неожиданное привнести на путь, начинай тренироваться незамедлительно. Краткий обзор ключевых положений. Включи в свою практику пять сил. В разделе «Как умирать» Махаяна учит, как пользоваться этими пятью силами, ибо существенно, как мы будем действовать. Дхарма всегда устремлена к одной цели. Полагайся на более надежное из двух свидетельств. Неизменно сохраняй радостное расположение духа. При должной тренировке отвлечение практики не помеха. Всегда тренируйся в трех основных пунктах. Измени свое отношение к вещам и стойко этого держись. Не обсуждай ни дуги и недостатки, не суди действия других. Работай сначала над самым глубоким из своих помрачений. Отбрось надежду добиться результатов. Откажись от отравы. Не будь ослеплен чувством долга. Не отвечай обидой на обиду. Не нападай с засады. Не бей по больным местам. Не наваливай поклажу вала на быка. Не хвали с расчетом на выгоду. Не злоупотребляй целебным средством. Не низводи Бога до уровня черта. Не извлекай выгоду из страдания. Поступай всегда с одним устремлением. Из всех, при всех невзгодах, пользуясь одним лекарством, следует делать две вещи. Одну в начале, другую в конце. Делай то из двух, что предстает первым. Даже ценой жизни стой на страже двух обетов. Практикуй три мудрых аспекта дисциплины, три трудных аспекта дисциплины. Полагайся на три существенных фактора. Медитируй о трех вещах, которые не должны умаляться. Поддерживай нераздельность триединства. В любой области тренируйся беспристрастно. Тренировка должна быть глубокой и всепроникающей. Всегда медитируй о том, что неизбежно. Не завись от внешних факторов. На сей раз делай то, что существенно, не совершай ошибок. В практике будь последовательным. В тренировках будь ревностным. Ищи освобождение путем анализа и проб. Не принимай то, что делаешь, слишком всерьез. Не раздражайся, не горячись, не жди награды. Это очищенное зерно учения, зародыш и преобразующие пять признаков деградации в путь прозрения, было передано Серлинг Пой. Возвышенной кармой предыдущих тренировок, в порыве страстного вдохновения я презрел страдания и молву и открыл учение о том, как преодолеть стяжательство эго. Теперь я мог бы умереть без всякого сожаления.